Гордон почувствовал, как его покидает решимость. Граф и границы собрали все свои силы, и даже если победит Фомальгаут, останется проблема Харнов. «У них трехкратное численное превосходство», — продолжал Бро. «В такой ситуации адмирал Энгл, согласно предварительному плану, должен отступить и прикрывать Фомальгаут до подхода подкреплений». «План это хорошо», — ответила Лианна. «Но передайте, чтобы он не рассчитывал на помощь Троуана. Имперской эскадры не будет». «Но ваше высочество! Я слышал собственными ушами!» «Не стоит обсуждать это по телесвязи. До встречи на совете, Абро». Экран погас. На лице Лианны было ледяное спокойствие. Однако во взгляде промелькнула тень внутреннего смятения, и Гордону захотелось обнять ее, успокоить. Правда, он сомневался, примет ли она публично такой ободряющий порыв. Она устало улыбнулась ему. «Мне нужно идти. Еще увидимся». Лианна вышла. Хелберил встал за пульт и вывел на один из экранов карту зоны границы. «Ситуация припаршивая», – проговорил Шуркан. «Если Империя не придет на помощь Фомальгауту, это вызовет возмущение в других королевствах». «Не стоит вам о нас беспокоиться», – сухо ответил Гордон. «А вас?» – изумился Шуркан. «А может быть, о себе, черт побери? После того, как я помог вам захватить корабль Обдола, я повязан с вами по уши. До этого я еще мог убедить Синкривера в своей лояльности. Правда, если бы он что-нибудь заподозрил...» Красноречивым жестом Шуркан провел рукой по шее. Потом добавил задумчиво. «Главная опасность транспорты, которые следуют за основными силами Нараттейна. Будь командующий Фомальгаутским флотом Энгл, если не ошибаюсь, похитрее, он устроил бы засаду в момент высадки». Предложение показалось Гордону заманчивым, и он это высказал. В ответ Шуркан проворчал. «Попытайтесь предложить им это, Джон Гордон. Меня они слушать не станут, хотя я больше понимаю в стратегии, чем все они вместе взятые. Что я однажды и доказал. Но к вашим словам, возможно, прислушаются». «Не уверен, но попробую», – сказал Гордон. Военный совет закончился много часов спустя. Гордон терпеливо ждал в прихожей его завершения. Выйдя из зала во главе группы советников, на их лицах лежала усталость, Лианна сразу подошла к нему. «Не надо было так меня долго ждать», – заметила она, – однако счастливый тон говорил, что она этому рада. «Мне хотелось бы знать, к чему вы пришли. Если, конечно, можно». Лицо Абро исказилось гримасой неодобрения. Лианна это проигнорировала. «Мы были своевременно предупреждены только благодаря вам. Поэтому вы имеете право знать все. Имперский флот покинул Троон и направился к границе, вооруженный, помимо прочего, всеми приборами для обнаружения неприятеля. Есть там и лучшие телепаты Империи». В эффективности последней меры Гордон позволил себе усомниться. Харны наверняка способны защитить свой мозг от любого внешнего вмешательства. «Мы обратились за поддержкой к небольшим королевствам», – продолжала Лианна. «Но все они слишком далеко от нас. Бароны Геркулеса ответили, что рассматривают вопрос о помощи». «Но не из-за большой любви к нам», – внезапно вмешался Абро. «Они опасаются, что могущество графов слишком возрастает. В любом случае, если они пришлют подмогу, она придет слишком поздно». «Я тут думал еще об одной возможности», – неуверенным тоном проговорил Гордон. «Но не знаю, захотите ли вы меня слушать». Мгновение Лианна колебалась, потом сказала твердо: «Вы рисковали ради нас своей жизнью, Гордон. Говорите». Он вкратце изложил план Шуркана. Как ни удивительно, но Абро, явно относившийся к Гордону без особой симпатии, подхватил предложение с энтузиазмом. Отличная тактика. Только бы наши корабли преждевременно не ввязались в драку. Нужно немедленно известить адмирала Энгла. Когда Абро и остальные советники отошли, на губах Лианы появилась слабая улыбка. «Это придумал Шоркан, правда?» «Я так и знал, что вы догадаетесь». Позже они сидели на высокой дворцовой террасе, в горячем сумраке, напоённом пьянящим ароматом цветов. Город, как и всегда, был далеко внизу, но сейчас он дышал тревогой. Повсюду зажигались и внезапно гасли огни, перемещались войсковые подразделения. Везде, даже в дворцовом парке, поспешно устанавливали батареи ракет. А вдали, на военных космодромах, к небу вздымались огромные чаши радаров, готовые внести свой вклад в защиту столицы. Гордон поднял глаза к звездам. Где-то там, невообразимо далеко отсюда, стремились навстречу друг другу два колоссальных космических флота. Результат их встречи определит судьбу Фомальгаута и не исключено всей галактики. От баронов Геркулеса новой информации не поступало. Если помощь от них все-таки придет, это произойдет совершенно неожиданно. Размышления унесли его еще дальше. К границам галактики, туда, где флот Империи разыскивал притаившихся харнов. Если их найдут, вновь будет задействована космическая мощь разрушителя, и угроза нашествия исчезнет. Вот только найдут ли? Почти с пророческой убежденностью Гордон думал о том, что на сей раз Империи не повезет. Харны наверняка вооружились наступательными и оборонительными средствами такой мощности, какая никому и не снилась. Конечно же, они не забыли о своем первом знакомстве с разрушителем. Лианна, видимо, тоже думала о харнах. Во всяком случае, она прервала молчание вопросом. «Если Нараттейн нападет, эти существа будут с ним?» «Да, я убежден». «Почему?» Гордон объяснил. «Харнам известно, что один раз, будучи на месте, точнее в теле Зартарна, я уже использовал разрушитель. И думаю, что владею всей информацией о нем. На самом деле это не так. Я действовал чисто механически, следуя инструкциям Джаларна. Но харны не подозревают об этом. Они сделают все, чтобы захватить меня в плен». Лианна вздрогнула. И он понял, что она вспомнила необыкновенную телепатическую силу магелланийцев, которая чуть не погубила их на Тейне. «Да. Только трое из ныне живущих, — продолжал Гордон, — посвящены в тайну разрушителя. Причем один из них лишь частично. Вот почему в свое время меня похитили агенты Таларны. Помните?» Он встал и вновь посмотрел на город, бурлящий в предчувствии надвигающейся беды. «А когда выяснилось, что я вовсе не Зартарн, именно эта информация подтолкнула Лигу Темных Миров к нападению на Империю. Шоркан был уверен, что я не сумею привести Разрушитель в действие. Теперь история повторяется. Самые грозные наши враги, харны, считают, что я владею секретом единственного препятствия, мешающего им завоевать галактику. Они не остановятся ни перед чем». Он сокрушенно покачал головой. «Такое фатальное совпадение. Я проклятие вашего мира. Последняя капля, переполнившая чашу, как говорит Шоркан». «Нет!» – воскликнула Лианна, хватая его за руку. «Нет! Даже если так, виноват Зартарн, а не вы!» Помолчав секунду, она добавила с нежностью в голосе. «Я счастлива, что вы пришли в наш мир, Джон Гордон. По-настоящему счастлива». Она встала. «Я должна идти, напутствовать защитников королевства. Нет, не надо меня провожать. Это исключительно мое дело». После ее ухода Гордон долго вглядывался в звездный купол, раскинувшийся над сверкающими огнями города. «Если Нараттейн удовлетворит свои притязания на трон Фомальгаута, одно из звездных королевств рухнет, а они с Лианной, скорее всего, найдут здесь свою смерть. Но это станет трагедией только для них и только для данного королевства. А вот если осуществляться планы Харнов, это будет трагедией для всей галактики, катастрофой вселенского масштаба. 2000 лет назад они предприняли попытку нашествия, а потерпев поражение, отступили в свои Магеллановые облака и засели за обдумывание новой операции. И не только обдумывание. Они внедрили на границу своих тайных агентов, прибрали к рукам графов и Нарад Тейна. Подготовив решающий удар, выжидали подходящего момента. А теперь, спустя 2000 лет, такой момент наступил. Судный день для галактики.